Глава 26. На высоте цивилизации. Еще через месяц они добрались до небольшой кучки домов в устье широкой реки, на которой Тарзан увидел много судов и снова наполнился прежней робостью дикого существа в присутствии многих людей. Мало-помалу он привык к странным шумам и порядкам цивилизации, так что скоро никто не мог догадаться, что этот красивый француз в безупречном белом костюме, смеявшийся и болтавший с веселыми собеседниками, 2 месяца тому назад рыскал по первобытному лесу и, накинувшись на неосторожную жертву, тут же сырой пожирал ее. Со столь пренебрежительно отбрасываемыми в сторону месяц тому назад ножом и вилкой Тарзан теперь обходился не менее изысканно, чем сам лощеный Д'Арно. Он был очень понятливым учеником, и молодой француз упорно старался превратить Тарзана от обезьян в блестящего джентльмена, поскольку дело касалось манер и речи. «Бог сотворил вас джентльменом в душе, мой друг», — сказал как-то Д'Арно, «но желательно, чтобы его творение проявлялось и во внешности». Как только они добрались до маленького порта, Д'Арно известил телеграфом свое правительство о своем местонахождении и попросил 3-месячный отпуск, который и был ему предоставлен. Он также протелеграфировал в свой банк, требуя денег. И вынужденное месячное ожидание, происходившее от невозможности зафрахтовать судно для возвращения в джунгли Тарзана за сокровищем, обоих их раздражало. Во время их пребывания в прибрежном городе месье Тарзан сделался предметом изумления и белых, и черных вследствие нескольких случаев, казавшихся Тарзану ничтожнейшими пустяками. Однажды допившийся до невменяемости чернокожий гигант терроризировал весь город, пока его недобрая звезда не привела на веранду гостиницы, где сидел черноволосый французский великан. Взбежав с занесенным ножом по широким ступеням, негр набросился на компанию из 4 мужчин, сидевших за столиком и прихлебывавших абсент. С испуганными криками все 4 убежали, и тогда чернокожий обратил внимание на Тарзана. Он с ревом набросился на обезьяну человека, в то время как с 50 пар глаз следили из-за полуотворенных дверей и окон за тем, как гигантский негр зарежет несчастного француза. Тарзан встретил нападение с улыбкой, которая всегда освещала его черты перед боем. Едва негр приблизился к нему, стальные пальцы схватили черную руку и резким поворотом заставили ее беспомощно висеть с переломанными костями. От боли и изумления бешенство покинуло черного человека, и когда Тарзан снова опустился на стул, малый повернулся и, вопя от боли, отчаянно пустился бежать к туземному поселку. В другой раз, когда Тарзан и Д'Арно сидели за обедом с еще несколькими белыми, речь зашла о львах и охоте на них. О храбрости царя зверей мнения разделились, так как некоторые утверждали, что он лишь дерзкий трус, но все соглашались, что они с чувством облегчения хватаются за скорострельные ружья, когда слышат по ночам в лагере рев монарха джунглей. Д'Арно и Тарзан условились, что прошлое последнего будет сохранено в полной тайне, так что кроме французского офицера никто не знал о близком знакомстве обезьяны человека со зверями джунглей. «Месье Тарзан еще не высказал своего мнения», — заметил один из собеседников. «Человек его типа, проведший в Африке столько времени, сколько, не ошибаюсь, провел месье Тарзан, должен обладать известным опытом в отношении львов. Не правда ли?» «Да», — сухо ответил Тарзан. «У меня достаточно опыта, чтобы считать, что каждый из вас прав в отношении встречавшихся вам львов. Но с таким же успехом можно судить о неграх, по одному тому чернокожему, который взбесился на той неделе, или считать, что все белые трусы, встретив одного трусливого белого. Среди низших пород, господа, столько же отдельных индивидуумов, сколько среди нас самих. Сегодня вы можете натолкнуться на сверхбоязливого льва, удирающего от вас. Завтра вы встретитесь с его дядюшкой или кузеном, и ваши друзья будут теряться в догадках, почему вы не возвращаетесь из джунглей. Что касается лично меня, я всегда полагаю, что лев свиреп, и всегда остаюсь на стороже. Охота не представляет никакого интереса, если охотник боится своей дичи. Дарно улыбнулся. Тарзан боится. Я не вполне понимаю, что вы называете страхом, сказал Тарзан. Как и львы, страх разнообразен у разных людей. Но для меня удовольствие охоты заключается в сознании, что моя дичь в той же мере опасна для меня, в какой я для нее. Если бы я отправился на охоту за львом с двумя скорострельными ружьями, носильщиком и с двумя или тремя десятками загонщиков, я стал бы чувствовать, что лев пропал, и мое наслаждение охотой уменьшилось бы пропорционально увеличению моей безопасности. Что ж, мне приходится полагать, что месье Тарзан предпочитает отправиться в джунгли, чтобы убить царя зверей нагишом и вооруженный лишь складным ножом? Добродушно рассмеялся тот с легким оттенком сарказма. «И веревкой», — добавил Тарзан. Как раз в это время из отдаленных джунглей донесся глухой рев льва, как бы вызывавший на бой смельчака. «Вот вам удобный случай, месье Тарзан», — поддразнил француз. «Я не голоден», — просто ответил Тарзан. Все, за исключением Дарно, рассмеялись. Один он знал, что это дикий зверь, высказал простое объяснение устами обезьяны-человека. «Но вы боитесь так же, как побоялся бы всякий другой пойти в джунгли нагишом, вооруженный лишь ножом и веревкой?» — продолжал тот подзадоривать. «Не правда ли?» «Нет», — ответил Тарзан. «Только дурак делает вещи без смысла». 5000 франков придадут смысл», — заметил другой. «Я бьюсь об заклад на эту сумму, что вы не можете принести из джунглей льва на высказанных условиях, нагишом и без иного оружия, как нож и веревка». Тарзан взглянул на Дарно и утвердительно качнул головой. «Поставьте 10 000», — сказал Дарно. «Хорошо», — ответил тот. Тарзан встал. «Я ставлю свою одежду на краю селения, чтобы мне не пришлось идти нагишом по улицам, если я не вернусь до рассвета». «Неужели вы пойдете сейчас?» — воскликнул бившийся об заклад. «Ночью?» «Почему нет?» — спросил Тарзан. «Нума рыщет ночью. Легче будет найти его». «Нет», — ответил другой. «Я не желаю иметь на руках вашу кровь. Достаточно и безумия идти днем». «Я пойду сейчас», — ответил Тарзан. И пошел к себе в комнату за ножом и веревкой. Остальные проводили его до опушки джунглей, где он оставил свою одежду в маленьком сарае. Но когда он собрался вступить в мрак низких зарослей, они попробовали отговорить его, и бившийся об заклад настаивал сильнее всех других. «Я буду считать, что вы выиграли», — говорил он, — «и 10 000 франков ваши, если вы только откажетесь от этого отчаянного предприятия, которое может кончиться только вашей смертью». Тарзан рассмеялся, и в следующий миг джунгли поглотили его. Его спутники молча постояли с минуту, а затем медленно повернулись и побрели обратно к гостинице. Тарзан взобрался на деревья в тот же миг, как вошел в джунгли, и с упоительным чувством свободы снова помчался по ветвям. Это жизнь! Ах, как он любил ее! В узкой и ограниченной среде цивилизации, сдавленной со всех сторон условностями и пределами, не было ничего подобного. Даже одежды были бессмыслицей и ограничением. Наконец-то он свободен. Он не понимал раньше, что он был пленником. Как было бы легко обойти теперь кругом до берега, а затем двинуться на юг, к своим джунглям и к хижине. Неожиданно он почувствовал запах нумы, так как он шел против ветра, а немного позже его острый слух уловил знакомый звук мягких лап и трение большого, покрытого мехом тела, о кустарник. Тарзан быстро опустился над ничего не подозревавшим зверем и бесшумно выследил его до небольшой, залитой лунным светом, поляны. Тогда быстрая петля обвела и сдавила бурое горло, и, подобно тому, как он это делал сотни раз, прикрепив веревку к крепкой ветви, Тарзан спрыгнул на земь, взорвавшим когтями воздух, попытки вырваться на свободу зверем, и, вскочив на его мощную спину, несколько раз вонзил узкое лезвие в свирепое сердце. И, поставив ногу на тело Нумы, он полным голосом закричал ужасный победный клич своего дикого племени. С минуты он колебался под наплывом противоречивых чувств, дружбы к Дарно и сильного стремления к свободе родных джунглей. В конце концов, видение прекрасного лица и воспоминания о жарких поцелуях затуманили нарисованную им себе картину прежней жизни. Обезьяна-человек вскинул неостывшее тело Нумы на плечи и снова взобрался на деревья. Люди на веранде сидели почти молча в продолжении целого часа. Они безуспешно пробовали говорить на разные темы, но всякий раз одна и та же неотвязная мысль заставляла их умолкать. «Мон Дио», — сказал, наконец, бившийся об заклад, — «я не могу больше этого терпеть. Я отправляюсь в джунгли со своим скорострельным ружьем и приведу обратно этого безумца! И я, и я, и я!» — воскликнули хором остальные. Они поспешно разбрелись по своим комнатам с таким чувством, как будто эти слова нарушили чары какого-то ужасного кошмара, и через некоторое время вся компания, тяжело вооруженная, двинулась к джунглям. «Господи! Что это?» — неожиданно воскликнул один из них, англичанин, когда внезапно до них слабо долетел дикий крик Тарзана. «Я однажды слышал это», — сказал другой бельгиец, — «когда я был в стране горилл. Мои носильщики сказали мне, что это крик победившего в бою обезьяны-самца». Дарно, вспомнивший рассказы Клейтона об ужасном реве, которым Тарзан извещал о своих победах, улыбнулся, вопреки охватившему его ужасу при мысли, что этот звериный крик вырвался из горла человека, из уст его друга. Когда, остановившись у опушки джунглей, они стали решать, каким образом им следует получше распределить свои силы, неожиданно рядом с ними раздался негромкий смех, и, оглянувшись, они заметили продвигавшуюся к ним фигуру гиганта с телом льва на широких плечах. Даже Дарно был поражен, так как казалось невозможным, чтобы человек, вооруженный столь жалким оружием, мог так быстро убить льва или без посторонней помощи принести его огромную тушу сквозь переплетенные заросли. Они окружили Тарзана, засыпая его вопросами, но в ответ он, лишь смеясь, отрицал геройство своего поступка. Тарзану казалось, что это все равно, что хвалить за геройство мясника, убившего корову, так как он настолько привык убивать зверей ради пищи и в самозащите, что никак не мог считать свой поступок чем-то выдающимся. Но он был несомненным героем в глазах этих людей, привыкшим к охоте на крупную дичь. Нечаянно он приобрел 10 000 франков, так как Дарно убедил его взять их. Это было чрезвычайно важно для Тарзана, начинавшего понимать, какая сила заключается в маленьких кусочках бумаги и металла, постоянно переходивших из рук в руки, когда человеческие существа ездили или ели, или спали, или одевались, или пили, или работали, или играли, или укрывались от дождя, холода или солнца. Для Тарзана стало очевидным, что без денег жить нельзя. Правда, Дарно сказал ему не беспокоиться об этом, так как у него денег было более чем достаточно для обоих, но обезьяна-человек узнавал многое. И, между прочим, что люди смотрят сверху вниз на человека, который принимает деньги, не давая взамен ничего равноценного. Вскоре после эпизода охоты на льва Дарно удалось зафрахтовать старый парусник для каботажного рейса в закрытую бухту Тарзана. Они оба почувствовали себя счастливыми в то утро, когда маленькое судно подняло якорь и вышло в море. Переход совершился благополучно, и наутро, после того, как они встали на якорь против хижины, Тарзан, снова принявший свой лесной вид и снабженный лопатой, в одиночку направился к тому месту, где был зарыт клад. Он вернулся к вечеру следующего дня, неся тяжелый сундук на плече, и при восходе солнца маленькое судно вышло из горла бухты и пустилось в обратный путь. 3 недели спустя Тарзан и Дарно были пассажирами на французском пароходе, шедшем в Лион. И, проведя несколько дней в этом городе, Дарно повез Тарзана в Париж. Обезьяна-человек торопился в Америку, но Дарно настоял на том, чтобы он сопровождал его до Парижа, и ни за что не хотел объяснить ему, на чем он основывал свою просьбу. Первым делом Дарно по их приезду было нанесение визита значительному чиновнику департамента полиции, своему старому приятелю, и он пригласил Тарзана с собой. Дарно ловко повел разговор таким образом, что чиновник объяснил заинтересовавшемуся Тарзану многие современные способы, употребляемые для уличения преступников. Больше всего заинтересовало Тарзана внимание, уделенное этой интересной наукой изучению отпечатков пальцев. «Но какой смысл в этих отпечатках?» — спросил Тарзан. «Если через несколько лет линии на пальцах будут совершенно изменены отмиранием старой ткани и нарастанием новой?» «Линии никогда не изменяются», — возразил чиновник. «От детства и до старости отпечатки пальцев данного субъекта меняются лишь величиной. Разве что ранения изменяют петли и изгибы. Но если были сняты отпечатки пальцев обеих рук, субъект должен потерять их все, чтобы избегнуть опознания». «Это поразительно», — воскликнул Дарно. «Интересно посмотреть, как выглядят линии моих пальцев». «Это легко увидеть», — ответил полицейский чиновник, и на его звонок явился служащий, которому он отдал несколько распоряжений. Последний вышел из комнаты и через некоторое время вернулся с маленькой деревянной шкатулкой, которую и поставил на стол своего начальника. «Вот», — сказал чиновник, — «сейчас вы получите отпечатки ваших пальцев». Он достал из шкатулки стеклянную пластинку, трубочку густой краски, резиновый валик и несколько белоснежных карточек. Выжав каплю краски на стекло, он раскатал ее взад и вперед резиновым валиком, пока к его удовлетворению вся поверхность пластинки не покрылась весьма тонким равномерным слоем краски. «Поставьте 4 пальца вашей правой руки на стекло вот так», — сказал он Дарно. «Теперь большой палец. Теперь поставьте их в такое же положение на эту карточку. Сюда, нет, немножко правее. Нужно оставить место для пальцев левой руки. Вот так. Теперь то же самое для левой руки». «Пойдите сюда, Тарзан!» — воскликнул Дарно. «Посмотрим, как выглядят ваши петли!» Тарзан охотно согласился, задавая чиновнику кучу вопросов во время операции. «Показывают ли отпечатки пальцев расовые особенности?» — спрашивал он. «Могли бы вы, например, определить просто по отпечаткам, принадлежит ли субъект к черной или к кавказской расе?» «Я не думаю», — ответил чиновник. «Хотя некоторые утверждают, что у негра линии менее сложные». «Можно ли отличить отпечатки обезьяны от отпечатков человека?» «Пожалуй, так как отпечатки обезьяны будут проще отпечатков более высокого организма». «Может ли помесь обезьяны с человеком выказать особенности обоих родителей?» — продолжал Тарзан. «Полагаю, что да», — ответил чиновник. «Но наука еще недостаточно развита, чтобы дать точный ответ на подобный вопрос. Я лично не могу доверять ее открытиям дальше распознавания между отдельными людьми. Тут она абсолютна. Во всем мире не найдется 2 людей с одинаковыми линиями на всех пальцах. Можно сказать, что один отпечаток человеческого пальца не может сойтись с отпечатком иным, чем того же пальца». «Требует ли сравнение много времени или труда?» — спросил Дарно. «Обычно несколько минут, если отпечатки отчетливы». Дарно достал из кармана маленькую черную книжку и начал переворачивать страницы. Тарзан удивленно взглянул на книжку. Дарно остановился на странице с 5 маленькими пятнами. Он передал открытую книжку полицейскому чиновнику. «Похожи ли отпечатки на мои или месье Тарзана или же похожи на те и на другие?» Чиновник достал из стола сильную лупу и стал внимательно рассматривать отпечатки, одновременно делая заметки на блокноте. Тарзан сообразил, к чему сводилось их посещение полицейского чиновника. Разгадка тайны его жизни заключалась в этих маленьких отпечатках. С натянутыми нервами сидел он, наклонившись вперед на стуле, но неожиданно ослаб и, улыбаясь, откинулся на спинку. Дарно удивленно взглянул на него. «Вы забываете, что мертвое тело ребенка, сделавшего эти отпечатки, пролежало 20 лет в хижине своего отца, и я сам видел его лежащим там всю свою жизнь?» Полицейский чиновник недоумевающе взглянул на них. «Рассматривайте, рассматривайте, капитан», — сказал Дарно. «Мы вам расскажем потом всю эту историю, если только месье Тарзан согласится». Тарзан утвердительно кивнул. «Но вы с ума сошли, мой милый Дарно!» — настаивал он. «Эти маленькие пальцы похоронены на западном берегу Африки!» «Я этого не знаю, Тарзан», — возразил Дарно. «Это возможно. Но если вы не сын Джона Клейтона, то именем неба заклинаю вас объяснить, каким образом вы попали в эти забытые богом джунгли, куда не ступала нога ни одного белого, кроме Джона Клейтона». «Вы забываете Калу?» — сказал Тарзан. «Я попросту игнорирую ее», — ответил Дарно. Разговаривая, друзья подошли к широкому окну, выходившему на бульвар. Некоторое время они стояли у него, глядя на деловой поток внизу, каждый погруженный в свои мысли. «Долго же он сравнивает отпечатки», — подумал Дарно, оборачиваясь к полицейскому чиновнику. К своему удивлению, он увидел, что, откинувшись на спинку кресла, чиновник поспешно просматривал содержание маленького черного дневника. Дарно кашлянул. Полицейский взглянул и, встретив его взор, поднял палец в знак молчания. Дарно снова повернулся к окну, и через некоторое время чиновник заговорил. «Господа!» — сказал он. Оба обернулись к нему. «Очевидно, что очень многое зависит от абсолютной точности этого сравнения. Поэтому я прошу вас оставить в моих руках все это дело до возвращения месье де Керка, нашего эксперта. Это дело всего нескольких дней». «Я надеялся узнать это немедленно», — сказал Дарно. «Месье Тарзан уезжает завтра в Америку. Я обещаю вам, что вы сможете протелеграфировать ему результаты не позже, как через 2 недели», — ответил чиновник. «Но каковы они будут, я не смею сказать». «Сходство есть». «Верно. Но лучше оставить это на решение месье де Керка».